Виктория Рубидо. Когда она поехала туда во второй раз, с ней уже была девушка, сидела рядом на переднем сиденье. Девушка выглядела испуганной и погруженной в свои мысли, будто отправлялась на исповедь или в тюрьму, или в какое-то другое место, столь неприятное, что согласилась ехать только под давлением обстоятельств, ни по каким иным причинам. Было воскресенье. Холодный ясный день, снег все еще сиял на солнце, словно хрусталь, ветер дул, как обычно, резкими, но устойчивыми порывами. Так что, когда они выехали за пределы города, все было по-прежнему, разве что ветер с ночи поменялся на западный. Скот, те же лохматые животные породы Блэкболди, как и вчера, все еще паслись здесь, рассредоточились по кукурузной стерне. Все они только разом повернулись направо, когда ветер переменился, и продолжали слизывать просыпавшиеся зерна, подхватывали языками сухую кукурузную обертку, поднимали головы и пялились в пространство, не переставая мерно жевать. Мэгги Джонс проехала больше половины пути к Макферронам, прежде чем девушка заговорила. Она сказала: «Миссис Джонс, не могли бы вы остановить машину?» «В чем дело?» «Прошу, можете притормозить?» Мэгги сбросила скорость и вырулила на изрытую колеями обочину. Придорожная канава была заметена снегом, а сзади из-под машины ветер порывами выдувал белые, как табачный дым, выхлопы. «В чем дело? Тебя тошнит?» «Нет». «Что тогда?» «Миссис Джонс, я не уверена, что смогу». «О, что ж, милая, ты сможешь». «Я не уверена», — повторила девушка. Мэгги развернулась к ней. Девушка смотрела прямо перед собой, одной рукой держась за ручку дверцы, сидела неподвижно и напряженно, будто только и ждала подходящего момента, чтобы выпрыгнуть из машины и убежать. «Ладно, скажу тебе еще раз», — начала Мэгги. «Я не могу тебе ничего обещать, не проси об этом. Но тебе нужно воспринимать это как шанс. Они позвонили вчера вечером и сказали, что примут тебя, что они попытаются. Для них это серьезный шаг. Думаю, все будет хорошо. Ты не должна их бояться. Они хорошие, насколько это только возможно для мужчин. Пожалуй, они неотесанные и суровые, но это ничего не значит. Просто они слишком долго были одни. Представь, что полвека или даже больше живешь в одиночестве, как они. Это меняет людей. Поэтому не стоит позволять этой суровости сбивать тебя с толку. Да, они грубоваты, разумеется. Они деревенщины, но ты будешь с ними в безопасности. Ты по-прежнему сможешь ходить в школу, ездить на автобусе туда и обратно, завершишь курсовую, как обычно. Но постарайся не забывать, каково им пришлось. Их родители погибли в автокатастрофе. На шоссе в них влетел грузовик, когда этим старикам было меньше, чем тебе сейчас. Они просто перестали ходить в школу. Да и прежде, скорее всего, не часто там бывали. И остались дома. Принялись заниматься фермерством и скотоводством. И это все, что они знают о мире, все, что им довелось узнать. До сих пор им этого хватало. Она замолчала. Вглядываясь в лицо девушки, пыталась понять, какое впечатление она произвела на нее своей речью. Девушка смотрела вперед на двухполосное шоссе. Помолчав, она сказала: «Но, миссис Джонс, думаете, я им понравлюсь?» «Да, думаю, да. Если дашь им шанс, ты им понравишься». «Но это звучит безумно. Отправиться сюда, чтобы жить с двумя стариками». «Верно», — ответила Мэгги. «Но это безумные времена. Мне порой кажется, что безумнее и не бывало». Девушка отвернулась и посмотрела в боковое окно на пастбище, расстилавшееся за канавой и забором. Высохшие цветы мыльнянки торчали, словно расщепленные палочки. Их темные сухие семенные коробочки выделялись на фоне пожухлой зимней травы. «А у них есть собака?» — спросила она. «Во дворе живет старый пес», — «А кошки?» «Я не видела, но думаю, что есть. Никогда не слышала о ферме, на которой не приютят хотя бы пару бродячих кошек, чтобы те гоняли мышей и крыс. Мне придется бросить работу в кафе «Холт». Придется сказать Джанин». «Да, но ты будешь не первой, кто бросает мыть посуду у Джанин. Она ожидает этого». «Правда?» «Да». Девушка продолжала смотреть в окно. Мэгги Джонс ждала. От порывов ветра машина раскачивалась на колесах. Помолчав, девушка повернулась и снова взглянула вперед. «Можете ехать, если хотите», — произнесла она. «Теперь я готова». «Хорошо», — сказала Мэгги. «Я так и думала, что ты справишься». Она снова направила машину на асфальт, и они покатили по узкому шоссе. Скоро они свернули на восток, на гравийную проселочную дорогу, а затем на грунтовку, которая вела к старому дому с ржавым проволочным забором, огораживавшим дом и двор с голыми приземистыми вязами. Мэгги остановила машину перед воротами, вышла вместе с девушкой наружу. Братья Макфероны высматривали их, выскочили из дома на обтянутое сеткой крылечко и ждали, когда женщины подойдут к дому. Но стояли молча, не двигаясь. От того, что они так застыли, казалось, будто их вылепили из гипса, а затем выставили на крыльцо, словно ростовые статуи малоизвестных святых. Когда девушка вышла из машины, ветер разметал ее густые темные волосы по лицу, так что собственная прическа помешала ее первому впечатлению от Макферонов. А старики оделись соответственно случаю. На них были новые рубашки с жемчужными застежками и чистые воскресные брюки. Их красные лица были чисто выбриты, а седые волосы расчесаны и с избытком прилизаны маслом, так сильно, что даже порывы ветра не могли их растрепать. Девушка прошла на крыльцо вслед за Мэгги Джонс. Мэгги представила их. «Гарольд и Реймонд Макфероны», — сказала она, — «это Виктория Рубидо». «Виктория — это Гарольд, а это Реймонд». Братья шагнули вперед один за другим, как в водевильной постановке, и, не глядя девушке в лицо, оба пожали ей руку, каждый по очереди, быстро и крепко сжав ее и отпустив, ощутив, как она мала, мягка и податлива в их больших мозолистых ладонях, после чего отступили. Затем они посмотрели на нее. Они стояли молча возле Мэгги Джонс, одетой в зимнее пальто и синие джинсы, разглядывали длинные черные волосы и черные глаза девушки, ее красную сумочку на плече, темное пальто. Но они не могли разглядеть, беременна она или нет. Она казалась такой юной и хрупкой. «Что ж», — сказал Гарольд, — «думаю, вам лучше войти в дом, тут зябко». Братья пропустили девушку на кухню первой, следом вошла Мэгги, потом они. Внутри сразу стало понятно, что братья Макфероны постарались. В раковине не оставалось посуды, на стульях не лежали масляные тряпки и детали, как вчера, стол был отдраен дочисто, а пол подметен так тщательно, будто потрудилась какая-то иммигрантка. «Это кухня», — объявил Гарольд, — «перед вами. Там раковина, рядом с ней газовая плита». Он замолчал, огляделся. «Думаю, это более-менее всем ясно. Не нужно мне это вам рассказывать. Есть еще столовая и гостиная». Они прошли дальше в дом, в две комнаты побольше. На пол там падали квадраты дневного света. Много лет назад потрескавшиеся коричневые жалюзи закрепили над окнами, да так и оставили. И обе комнаты были залиты солнцем, словно классы в сельской школе или зал ожидания на маленькой железнодорожной станции. В первой, в столовой, под люстрой стоял старый квадратный стол из грецкого ореха на массивном основании с четырьмя деревянными стульями с каждой стороны. Стол был только недавно расчищен, и выцветшие на солнце очертания книг и журналов все еще угадывались на столешнице. Дальше, в следующей комнате, стояли два потертых мягких клетчатых кресла, похожие на крупных прирученных зверей, устроившихся перед телевизором. Строго между ними стоял торшер, и стопки газет и журналов «Ферма» лежали на линолеуме возле их передних ножек. Девушка крутилась и разглядывала это все. «Полагаю, вам любопытно, где ваша спальня», — сказал Гарольд. Он указал на комнатку сбоку от столовой. Они вошли. Почти все пространство занимала старая мягкая двуспальная кровать, застеленная древним лоскутным одеялом, а напротив нее стоял тяжелый комод красного дерева. Девушка подошла к изножью кровати, открыла шкаф. Внутри стояли пыльные картонные коробки, на серебристой штанге висела темная одежда, мужская и женская, такая старая, что черный стал почти бордовым. «Все это их», — сказал Гарольд. «Они спали здесь, в этой комнате». «Ваша мама с папой?» — спросила Мэгги. «После их смерти», — проговорил он, — «полагаю, мы привыкли думать об этой комнате как о кладовке». Он взглянул на девушку. «Конечно, вы можете перемещать тут все, как захотите». «Спасибо», — сказала девушка. «Мы не заходим сюда», — добавил Реймонд. «Эта комната только ваша. Наши спальни наверху». «О!» — произнесла она. «Да», — откликнулся он. «Что ж», — продолжил Гарольд, — «а сюда можно прогуляться». Девушка повернулась и вопросительно посмотрела на него. «Дверь прямо рядом с вами. Удобно». Девушка, похоже, все еще не понимала. Она обернулась к Мэгги Джонс. «Не смотри на меня», — сказала Мэгги. «Я не знаю, о чем он». «Что?» — спросил Гарольд. «Черт возьми, вы же знаете. Удобство. Заветная комнатка. А вы как ее называете?» «Так сойдет», — сказала Мэгги. «Наша мама всегда говорила выйти прогуляться». «Правда?» «Она так всегда говорила», — подтвердил он. Почесал затылок. «Что ж, черт возьми, Мэгги, я просто пытаюсь быть вежливым. Хочу начать все правильно. Не хочу отпугнуть ее сходу». Мэгги потрепала его по гладко выбритой щеке. «Ты отлично справляешься», — подбодрила его она. «Продолжай». Они вышли из спальни. Пока остальные ждали в столовой, девушка вошла в ванную. Еще одна комнатка с раковиной, унитазом и эмалированной ванной с красным шлангом, свернутым под краном и заканчивавшимся насадкой для душа. На полках над раковиной стояли разные начатые баночки с мазями, кремами, бальзам для рук «Корнхарскерс», тюбики с гелями от боли в спине и мышцах, а еще зубной порошок, клей для зубных протезов и принадлежности для бритья. А на одной из сушилок рядом с ванной, помимо двух старых полотенец, висело одно свежее, новое розовое полотенце, на котором еще болтался ценник из магазина. Девушка вышла из комнаты. «Мне сходить за чемоданом?» — спросила она. «Думаю, это хорошая мысль», — ответила Мэгги Джонс. «Вам помочь?» — предложил Реймонд. «Нет, спасибо. Думаю, я справлюсь», — сказала девушка и вышла к машине через кухонную дверь. Когда она ушла, Гарольд сказал: «Она ведь не слишком-то большая». «Нет, она такая кроха. Даже не видно, что она носит ребенка, насколько я могу судить». «Пока незаметно», — ответила Мэгги. «Некоторая одежда уже становится ей мала. Вы увидите, когда она снимет пальто». «Она боится нас?» — спросил Реймонд. «Она неразговорчива». «А ты как думаешь?» — спросила Мэгги Джонс. Реймонд посмотрел в окно в сторону машины, где девушка вынимала из багажника свои вещи. «Ей не стоит нас бояться», — сказал он. «Мы ее не тронем. Мы ни за что на свете не причиним ей боль». «Я это знаю», — ответила Мэгги. «Но она пока нет». вам придется дать ей время». Девушка вернулась в дом с фибровым чемоданом и пакетом для мусора. Внесла пожитки в спальню. Братья с Мэгги слышали, как она ходит в комнате по деревянному полу, перемещает вещи, затем она вернулась. «Боюсь, это тяжелое испытание для вас», — обратился Реймонд к девушке. Он смотрел мимо нее в какое-то нездешнее пространство. «Но нам хотелось бы надеяться. Я пытаюсь сказать, что мы с Гарольдом надеемся, что вы будете чувствовать себя здесь как дома. Со временем, я имею в виду, не сразу, конечно». Она взглянула на него, потом на его брата. «Спасибо», — поблагодарила она. «Спасибо, что позволили мне пожить здесь с вами». «Что ж, на здоровье», — ответил Реймонд. «От всего сердца». Они стояли, неловко изучая пол. «Что ж, отлично», — сказала Мэгги. «Полагаю, я выполнила свою роль. Так что, пожалуй, поеду домой и позволю вам троим познакомиться». Девушка выглядела напуганной. На лицах братьев Макферонов тоже появилось выражение паники. «Вам уже нужно уезжать?» — спросила девушка. «Думаю, да», — ответила Мэгги. «Пожалуй, так будет лучше. Пора». «Мы ждали, что ты останешься на ужин», — сказал Гарольд. «Не хочешь с нами поужинать?» «В другой раз», — пообещала она. «Я вернусь». Она покинула дом, а братья Макферона с девушкой вышли ее проводить и встали на сетчатом крылечке на ветру, смотрели, как она выезжает. Потом вернулись внутрь и собрались у пустого деревянного стола на кухне, разглядывая друг друга. «Что ж», — выдохнул Гарольд, — «полагаю...» В доме было тихо. Снаружи, из можжевеловых деревьев возле гаража, звучала приглушенная птичья трель, да ветер то завывал, то стихал. «Полагаю, мы с Реймондом лучше пойдем покормим, пока совсем не стемнело», — сказал он. «Потом вернемся, и тогда займемся ужином». Девушка посмотрела на него. «Мы недолго», — добавил он. «Кого вы кормите?» «Скот». «О, коров и телок», — уточнил Реймонд. «О!» Братья Макферона и девушка все стояли и смотрели друг на друга. «Наверное, я пока могу распаковать вещи», — сказала она.